Круг золотой рыбки. «Я больше не хочу быть лисьим знахарем», — сказала Хусюань. «И не буду». Воцарилось молчание. Дядюшки Ху опять вытаращились на Хусюань. «Это не тебе решать», — резко сказал Худзин. «Кому, как не мне?» — покачала головой Хусюань и, помолчав, спросила. «Отец, ты знаешь, почему я вообще решила стать лисьим знахарем?» «Чтобы найти лекарство от тьмы», — сказал Худзин. «Почему, а не зачем?» — покривила губы Хусюань. «Потому что я не хотела, чтобы лисьим знахарем становился Авэй. Я не могла взвалить на него эту ношу. Она не для него. Ради него я бы пошла на что угодно, как и он ради меня. Мы оба это сделали». «О чем это ты?» — не понял Худзин. «Ты когда-нибудь задумывался, отец, почему Авэй совершил лесоубийство?» — спросила Хусюань, и лицо ее исказилось внутренней болью. Он так и не ответил на этот вопрос. Он предпочел лишиться ушей и долгое изгнание, только чтобы правда никогда не раскрылась. Он убил того лиса из-за меня. Теперь уже и Худзин вытаращился на Хусюань. «Что-что?» — переспросил он. «Я тысячи лет пребывала в неведении», — с нажимом проговорила Хусюань. «Авэй не позволял к себе прикасаться. Когда Афэй избавил его от тьмы, и Авэй был в забытьи, я проверила его память, чтобы узнать правду. Я никогда не поверила бы, что Авэй убил кого-то из прихоти. Он убил того лиса из-за меня, ради меня. Тот замыслил дурное из зависти. Неприлично говорить такое вслух. Он хотел посягнуть на мою лисью честь. Если бы это произошло или об этом узнали, репутации лисьего знахаря был бы нанесен колоссальный урон. Поэтому Авэй его убил. Поэтому безропотно принял наказание, тогда как этого не заслуживал. Если бы он рассказал правду...» Хусюань прижала кулак к губам ненадолго. Чтобы справиться с эмоциями, глаза ее увлажнились. «Что?» — хором спросили все дядюшки Ху и Худзин вместе с ними. Хусюань, казалось, их не слышала. Взгляд ее на несколько мгновений стал пустым, точно она погрузилась глубоко в размышления. «Это дело прошлое», — сказал Худзин, морщась. «И говорим мы не о Хувэе, а о тебе». «Теперь Авэй стал владыкой демонов», — сказала Хусюань, не обращая внимания на слова отца. «Не думаю, что кто-то сможет ему указывать. Он стал абсолютом мира демонов. Афэй стал небесным императором. Уверена, и у него все сложилось. И они есть друг у друга. Теперь я спокойна». Она покивала себе и улыбнулась, как лис, сбросивший с плеч тяжелую ношу. «Я больше не хочу быть лисьим знахарем», — повторила Хусюань. «И не буду». «Лисьим знахарем становится раз и навсегда», — отрезал Худзин. «Нельзя отказаться от ранга или передать его кому-то другому. Это лисье дао». «Отец, лисье дао я знаю лучше тебя», — спокойно возразила Хусюань. «Способ сложить в себя обязанности лисьего знахаря в нем упомянут». «Единственный способ сложить в себя обязанности лисьего знахаря — это смерть», — оборвал его Худзин. «Не совсем так», — опять возразила Хусюань. «Лисье знахарское дао является частью лисьего дао. Обычные лисы не вдаются в подробности, но лисьи знахари знают его на зубок. Лис перестает быть лисьим знахарем лишь после смерти». «Так и есть», — кивнули дядюшки Ху, которые тоже слыли знатоками лисьего дао. «Иначе не смогли бы участвовать в лисьих судилищах». «Но это обще говоря. Подразумевается не только лисья смерть, но и лисье знахарская, а это разные вещи». «Что ты хочешь этим сказать?» — раздраженно спросил Худзин. «Чтобы стать свободной, я должна умереть не как лис, а как лисий знахарь. В этом случае лисье дао не будет нарушено». Хусюань опять улыбнулась. Лаулуну этот разговор нравился все меньше. Он пока не вмешивался, полагая, что не стоит доставлять Хусюань лишних проблем. Но сейчас они заговорили о смерти. «У лисьих знахарей есть в арсенале много техник, в том числе и запретных. Как верховный лисий знахарь, разумеется, я знаю их все. Среди прочих есть одна, способная освободить лисьего знахаря от его обязанностей без нарушения лисьего дао. Она называется «Круг золотой рыбки». Услышав это, Худзин переменился в лице. «Это запретная техника». «Я так и сказала». «Ее никогда еще не применяли». «Но ведь для чего-то она была создана», — пожала плечами Хусюань. «Не вздумай, Хусюань», — с угрозой в голосе сказал Худзин. «Почему нет? «Что за круг золотой рыбки?» — не выдержал и вмешался Лаолун. «Что делает эта техника?» «Никто точно не знает, что она делает», — огрызнулся Худзин. «Хусюань, не вздумай!» «Эта техника подарит мне свободу», — спокойно сказала Хусюань. «В общих чертах я знаю, что она со мной сделает. И я готова на это пойти, если это освободит меня от лисья знахарства». «Я тебе не позволю», — рявкнул Худзин. Хусюань усмехнулась, отставила руку в сторону, складывая все пальцы, кроме указательного и среднего. На кончиках ее пальцев появился лисий огонь. Быстрее, чем способен заметить даже лисий глаз, Хусюань начертила в воздухе какой-то символ, повернулась вокруг своей оси, очерчивая вокруг себя лисьим огнем ровный круг. «Хусюань!» — завопил Худзин. Хусюань приставила пальцы к виску. Лисий огонь взвился и будто насквозь пронзил голову Хусюань, бесформенными клочками вырываясь из другого виска и развеиваясь, как пепел, тлеющими искрами. Лаолун беспокойно шевельнулся. Инстинкты подсказывали, что на его глазах свершилось что-то ужасное.